Глава 10. Внимание! Вы будете отправлены через 3 минуты. Не будет никаких порталов, будет мгновенный перенос. Примечание. Данный клановый навык работает в мгновенном переносе. Не каждый разумный сможет такое выдержать. Для этого нужно иметь высокий уровень. Классно. Хотел бы я узнать, что означает для системы высокий уровень. Если это 200-й, то есть шанс, что на той стороне появится уже овощ. Будет весело, если это меня убьет. Так, у меня всего 3 минуты. И как же лучше поступить? Взять с собой Жору или Жижика? Нет, рискованно. Девушкам на всякий случай тоже кто-то нужен здесь. Они, конечно, молодцы, но мелкие будут насмерть за них стоять. А у меня, как вариант, есть Горгульчик. Кстати, как у него там дела? Желаете получить ответ? О, желаю. Ваш питомец Горгульчик жив. Убил 348 живых. Заразил 422 разумных. Сожрал 57 разумных. Примечание. Если вы призовете его в другое место, то он явится к вам через портал. А неплохо он там устроился. И глупому не назовешь, если он там до сих пор жив. Вероятно, он прячется и устраивает засады, а еще много жрет. Вот только где его второй уровень? Скольких он должен еще сожрать, чтобы поднять уровень? Поль, я отправляюсь домой на полдня или день. Еще точно не знаю. У нас там возникли проблемы, и система отправляет меня на помощь. Забежал к ней в комнату, быстро рассказывая обо всем. Что-то случилось с детьми? Подорвалась она с мягкого пуфика, стоящего у трюмо. Я натурально увидел, как за 2 секунды ее лицо стало абсолютно белым. «Так, стоп. С детьми все в порядке. Отставить нервы!» На самом деле, я не был уверен. «Там проблемы у комбата. Но я тебе обещаю, что если будет время, я забегу к детям по дороге. Им передать что-нибудь?» Она не сразу смогла прийти в себя. «Передай, что мы их любим, и очень скоро будем дома». Подошла она ко мне и обняла. «А еще ты сам будь осторожен и возьми с собой Жору. Ты его в последнее время часто оставляешь с нами, но не думай, что мы такие уж совсем беззащитные». Заметили такие. «Все нормально, у меня есть Горгульчик, не переживай». Быстро чмокнул ее в губы и пропал. Только услышал, как она что-то спросила о Горгульчике. Теперь девушки будут гадать, кого это я завел. Появление в этом мире было не из приятных. Я ощутил себя лежащим на животе, и холодный камень был не самым лучшим местом для отдыха. По-быстрому накинул на себя невидимость и стал оглядываться, куда меня занесло. «Сдавайтесь! Иначе мы вас всех здесь положим!» Это было первое, что я услышал, и голос мне был незнаком. «Отдай нам свой клан, и все останетесь живы!» А вот это мне уже не понравилось. Подорвался и достал лук, и, как оказалось, не зря. «Идите нахер!» — рявкнул комбат, и я понял, что дела плохи. Я находился в пещере, и, по всей видимости, это лабиринт. Она была рукотворной, так как стены были гладко отполированы, и здесь было чисто и сухо. Вот это они попали. Комбат и еще 30 человек из клана стояли у постамента, такого, на котором я получил свиток увеличения площади. Их окружал барьер, который со всех сторон сейчас пытались прорвать люди. Этот барьер точно из свитка. Я хорошо помню, как прапору удалось раздобыть один такой. Предложили передать его мне, но я отказался. Оставил у них на случай больших неприятностей. По всей вероятности, они очень быстро появились. Из хренового. Комбат держится за разодранный бок, в который чем-то попали. Как бы ни крякнул старик, здесь были и другие знакомые лица. А вот что делает Альберт, для меня пока остается секретом. Ранен был не только комбат. К сожалению, несколько наших человек были убиты. «Последний шанс, старик! Ты сам виноват! Вы зашли не в свой лабиринт, он наш! И это было решено на совете кланов! Сдавайтесь!» И оставляли они своих попыток договориться, и в то же время атаковали барьер. Насколько я знаю, этот купол на 3 часа рассчитан, но вот сколько они здесь, я не знаю. «Я могу вам повторить ответ. Нам плевать на ваш союз, в который, кстати, нас даже не позвали. И что вы решаете за всех? Насчет города вам его тоже не видать», — рычал комбат. «Кажется, он ждет меня. А я пока не спешу вмешиваться. Я сейчас думаю, как свой план начать. Врагов много, и их сила мне неизвестна, хотя и я не слаб. Но нужно сделать все эффектно. А вот про город и союз интересно. Это что ж такое выходит? Самые хитрые кланы организовали союз и теперь ставят условия другим кланам? Нехорошо это. Может получиться так, что по возвращению домой мне придется идти на местную охоту вместо поисков синего плана. Кстати, о синем плане. Я сейчас хорошо вижу, что у одного человека синяя метка. Самое паршивое, что этот человек стоит в куполе недалеко от комбата, и я его не знаю. «Тентакля, возле тебя стоит человек с иракезом на голове. Убей его», — отправил ему сообщение. «Комбат, сейчас Тентакля кое-что сделает. Не пугайся и делай вид, что все нормально. Он предатель», — решил написать ему, чтобы Тентаклю не пришибли ненароком. Судя по тому, как он завис, тоже пишет остальным, чтобы не кипишевали. Ничего, не подозревающий мужик умер мгновенно, когда его грудь пробила сразу 3 отростка. «Вы что, решили умереть, лишь бы не сдаться? Думаешь, ты кому-то сделаешь хуже, кроме своего клана? Но найдем мы сейчас твоего зама и заставим его отдать нам клан. В чем проблема-то?» — усмехнулся говоривший. Пришла пора комбату ухмыльнуться. «Найдешь, говоришь? А не боишься, что он сам вас найдет? Слышал о Варге?» «Вижу, что слышал. Так вот, это он мой зам». «Это все усложняет», — задумался тот. «Ломайте барьер побыстрее». И полетели разные навыки, и стрельба из огнестрела в том числе. «Босс, я тут подумал, а может...» — начал говорить парень своему лидеру отряда и вдруг замер. «А, что такое, Алан? Ты что-то придумал?» — уставился лидер на парня, который стоял возле него. Парень, глядя вперед стеклянными глазами, с трудом открыл рот. «Можно мне умереть?» — медленно по слогам выговорил он и призвал кинжал, которым перерезал себе горло. Да так глубоко, что, кажется, голова держалась только на коже. «Какого хрена?» — удивился лидер и отпрыгнул от него подальше. За парнем еще 10 человек поступили так же. «А оказалось, что я гений. Одной проклятой стрелой я могу поцарапать 5 человек, прежде чем она разрушится. Но работает это так же, как и от выстрела». «Ты говорил, что нашему клану пришел конец? Ты думал, что раз загнали нас в ловушку, то вы уже победили? Вы идиоты! Вы даже не понимаете, что не видели и малой части нашего клана!» Вышел вперед Федя и принялся издеваться над ними. Бездна рассмеялась, так ее повеселило это представление. «Эти смерти стали сигналом для моего клана, и они сняли барьер. Вот только зачем? Я и сам мог бы справиться. А теперь тут такой хаос творится. Но ничего. Хаос я люблю. Я сам его предвестник». «Эй!» — возмутилась бездна. «Только не говори мне, что еще существует и хаос-план». «Ага, не скажу». «Блин, кого там только нет. А мы, люди, самые слабые из всех. Но ничего, пройдет пара лет, и я возьму 100-й уровень, а может и 200-й, тогда и посмотрим, кто кого. Буду заходить к синему плану, открывая дверь с ноги. Кстати, портал у меня не получилось в это место открыть. Теперь понятно, почему комбат не свалил. Пока думал, убил уже 3 своим молотом. У многих были барьеры, вот я с них и начал. Один усиленный удар, и косточки ломаются, как сухие веточки после удара молотом. Кстати, пора бы мне уже новый найти». Этим машу как ложкой, слишком легким стал. Можно мне что-то такое, чем я буду ломать замковые стены и ворота? Самое веселье началось, когда в игру вступил хреномант и стал поднимать мертвых людей, отправляя их снова в бой. Вот такого они точно не ожидали. Я уже продолжал, стоя на платформе, расстреливать всех. Один типчик очень сильный попался. Не знаю, что у него за доспехи, но разрывные стрелы не могли их пробить. Тогда пошла в бой стрела гниения. Кусок плеча и брони почти сразу сползли вниз, а парень еще живой орал, как резанный от боли. Битва не длилась больше 5 минут, и враг дрогнул и побежал. Я, конечно, сразу побежал за ними, но потом вспомнил, что нужно сперва помочь своим, и вернулся назад. «Ну, и как вы попали в такую задницу?» Сняв невидимость, подошел к ним. «Я всегда думал, что искать неприятности — это моя прерогатива. А тут вдруг вы отличились». «Ну, знаешь... так вышло!» — устало вытер пот со лба комбат и, упершись на автомат, тяжело поднялся. «Нам нужно поскорее покинуть это место. У входа наше подкрепление сейчас сражается с их людьми». «Даже так?» «Внимание! вы получаете 790 килограмм к инвентарю. О, плюшка подъехала. Все тебе позже расскажу, но сейчас нужно торопиться. Они шли к нам на помощь, но застряли по дороге. Хорошо, сможете сами выбраться? Или вас нужно сопровождать? Решил уточнить этот момент. Все в порядке. Иди вперед, мы сами справимся. Пока будете идти, веди меня в курс дела. По чату. Не хочется идти туда прежде, чем я пойму, что тут произошло. Хорошо. Но если коротко, то у нас полная жопа. Людей свободных нет от слова совсем. Шкетцам подвезли подкрепление, и они теперь сутками на нас наступают. Боеприпасов было потрачено на них уже просто нереальное количество. Понял, улыбаясь ему. Ничего нового, а ты уж подумал. Слушать, что он скажет на мои издевки, я не стал, и, врубив невидимость, побежал к выходу. Метки на Сокланов состояли, и карта была открыта. А еще я видел, куда побежали эти мудаки. Пока бежал впереди всех, рассматривал, через что пришлось пройти моим соклановцам. Но мне не встретились ни монстры, ни зомби. Вообще не было никого. И я пока не понимал, что это за лабиринт. Но так было до момента, пока не стал мне писать комбат. Оказалось, это новый лабиринт, который появился в соседнем городе, и нашли его мы. Вот только комбату сразу, в этот же день, написал лидер клана варваров и сообщил, что этот лабиринт их, и не дай бог мы рискнем туда зайти. Дальше была информация о союзе кланов, который поделил между собой почти все территории, и что самое интересное, клану Порядок достался наш городок, и он теперь требует платить ему дань за проживание здесь нашего клана. А дань — это 60% от всего добытого кланом. Чем больше писал комбат, тем больше я был шокирован. Они требовали взять в клан 6 человек из клана варваров, которые будут работать у нас на складах, а еще казначеями. То есть все добытое будет приноситься им, а они уже будут сами распределять что, куда и сколько. В общем, это полное рабство. Они, конечно, были сразу посланы 10 раз, но все равно продолжают писать, давая последний шанс одуматься. Любопытно, их название — это совпадение? Что-то я не верю в такое. Насчет лабиринта. На совете клана было решено любыми способами пройти его. Мы выкупили через свои связи информацию китайских коллег о лабиринтах и узнали, что там постоянно попадаются просто удивительные вещи. И есть нюанс. Если проходят лабиринт люди из разных кланов или же одиночка, то награда будет для одного человека. По типу навыка и чуть того. А вот если проходят люди из одного клана, то и награда будет для нужд всего клана. Вот нам и повезло. Получили навык призыва, и это странная штука. Она позволяет любому человеку из клана вызвать одного соклановца, где бы он ни был. Вот только сила этого соклановца должна быть немалой. Я, к примеру, себя чувствовал сейчас как сосиска после бани. Все тело болело и ныло. Думаю, что без моей регенерации можно было умереть. В общем, 3 отряда прошло лабиринт, и он оказался необычным. В каждой комнате были загадки, и только в третьей комнате они вспомнили об Альберте и притащили его сюда, хотя он был совсем не против. Вот только наши не ожидали, что так быстро здесь появится отряд перехвата. Клан варваров сразу прислал людей, готовых к битве. Хреновая ситуация, в общем, но я рад, как Жорик, получивший бургер. Кстати, этот новый навык распространяется на весь клан, и теперь девушки смогут призвать меня на помощь в случае чего. А это для меня очень многое значит. Догнать я их не успел, хотя очень хотел, но был буквально в нескольких минутах от них. Я под невидимостью добежал до врат, которые были затянуты портальной пленкой, а затем вбежал в них, даже не задумываясь, что они могут не пропустить меня, как раньше, в мир порядка. Портал вывел меня на футбольное поле, которое видело лучшие времена. Но зато сколько здесь свободы для движения! Я сразу понял, где наши, и стал сооружать невидимые платформы, по которым забрался повыше и стал рассматривать, кого убить первым. Самое интересное, что они тут уже строили свои укрепления. В них был маг земли, который с помощью магии земли лепил стены и бойницы. При этом я выстрелил разрывной стрелой в стену, желая ее сломать, но не получилось. Земля была твердой, как камень. А вот с нашей стороны чудеса творил Торгвальд. Он быстро строил целый маленький форт, и сейчас шел обмен атаками. Написал комбату, чтобы они не спешили выбегать, а то попадут под перекрестный огонь. Или чужие завалят, как вариант. Была мысль призвать горгульчика, и я хотел уже так поступить, но... Появилось одно большое «но». «Внимание! Ваш питомец-горгульчик получил второй уровень. Отныне он становится сильнее и умнее при этом. Ладно, пусть дальше качается. На самом деле это сообщение пришло раньше. Просто я его не видел, так как читал, что пишет комбат. Хм, а вот и первая цель. Мужик уселся на земляной стене и достал снайперскую винтовку. Разрывная стрела в голову, и нет у них больше снайпера. Наверное, эта винтовка заколдована или очень ценная, но еще дважды к ней пытались подобраться люди, чтобы забрать. Теперь там лежат три мертвых тела. «Он где-то сверху!» «Угу, сверху. А вот где, вы уже не знаете». «Долбаните уже чем-то по той стене!» «А вот это уже интересно». Вперед выбежали два хилых на вид парня. Один создал круговой барьерный щит, а второй принялся призывать туман, который был очень медленным, но шел по большому радиусу. Это был кислотный туман, который мне сразу не понравился, как и тот, кто его создал. Наверное, не стоит такую хрень пускать на наши позиции, а потому... Прости, парень. Упал я сверху на его барьер и разломал его ударом молота. Мой удар оказался для него фатальным, а потом и для парня. Он умер легко, даже не успев понять, откуда пришла его смерть. А вот барьерщик удивился и почти сразу среагировал. Выставил в мою сторону щит из энергии, да такой яркий, что я аж прищурился. Сколько же он энергии в него напитал? Он, конечно, большой молодец и сразу сообразил, где стоит невидимка. Вот только сейчас поймал ледяную сосульку в спину, вскрикнув от боли. Я думал, что после этого его щит спадет, а потому блинком приблизился к нему поближе и ударил. Щит не спал, а принял со всей четкостью мой удар, выдержав его, что бывает нечасто. Но он был привязан к человеку, и того откинуло назад. Сука, какая неприятная смерть в тумане из кислоты, который еще не развеялся, и не факт, что пропадет насовсем. Ну, что тут сказать? А ничего. Я побежал отсюда по платформу наверх и принялся закидывать их позиции дымными стрелами. «Прапор, сделай мне полную закупку стрел, а то я почти пустой. Кстати, я забежал в наш мир всего на пару часов», — написал я старику, раз выдалась такая возможность. «У меня готова гора карт со стрелами, заберешь в любое время», — последовал молниеносный ответ. Дым им не понравился, и стрельбы с их стороны стало меньше. Ага, комбат не только со мной переговаривался. Только пошел дым, как их отряд сразу выбежал и побежал к нашим. Я усилил атаку на позиции противника, чтобы они и не думали высовываться. Стрелы темной энергии и огненного взрыва решали сейчас все вопросы. Но не все. У одного нашего бойца, который выбегал из портала, просто лопнула голова. Я только успел заметить, как на его шее сомкнулась невидимая петля из магии. А вот это уже неприятно. Я увидел, что нить силы тянулась к ним из укрепления и психанул. Достаю стрелу буйства вьюги и запускаю прямо туда, куда шла нить. «Ты чего?» — пишет мне комбат, который сразу почувствовал своей спиной морозную свежесть. «Надеюсь, никого не покалечил». Немного не рассчитал, что новый лук усиливает все произведенные выстрелы. Криков не было. Все умирали быстро и, кажется, даже без боли. Я не мог точно сказать, сколько их убил, но достаточно. Были те, кого не успело зацепить, и сейчас они бегут в свой портал, который только что открылся. В портал залетает вторая моя стрела буйства вьюги и пропадает в нем. Жестко, конечно, атаковать, не зная, кто находится по ту сторону, но глупо будет простить нападение на мой клан. Сегодня мы потеряли несколько бойцов, и это плохо, хотя и получили намного больше. Когда все затихло, и я смог спуститься к своим, то напомнил себе, что нужно будет позже сходить и поговорить со шкетцами.